И ДДД непременно вспомнит, что то же звание носит Иосиф и его сын. А потом, осторожный, подозрительный, он непременно задумается, и глубоко задумается о еврее Иосифе, о его сыне и об отношениях их обоих к Луции. Он послал в Альбан гонца с запросом, соблаговолит ли владыка и бог Домициан допустить его в ближайшие дни пред свое лицо. Владыка и бог Домициан снова проводил большую часть времени в Альбане в полном одиночестве. Стояло раннее лето, погода была прекрасная, но императора ничто не радовало. Он праздно лежал в своих оранжереях, стоял перед клетками своего зверинца, но не замечал ни плодов, поспевших раньше срока, благодаря искусству садовника, ни пантеры, которая сонно щурилась на него из угла клетки. Он пытался заставить себя работать, но мысли разбегались. Он звал своих советников и прислушивался к их речам краем уха, а потом и вовсе перестал слушать. Он звал женщин и отпускал их, даже не притронувшись к ним. Он не забыл дерзости еврея Иосифа и, разумеется, вовсе не собирался простить ему его преступление. Но наказание нужно как следует обдумать, ибо то, что еврей открыто и громогласно объявил войну ему, его миру и его богам, этот чудовищный поступок он совершил не только следуя порыву собственного сердца, но и как посланец своего Бога. И то, что Луция уговорила его прийти на чтение, случилось не просто по злой ее воле. Нет. За плечами императрицы, вероятно, неведомо для нее самой стоял его заклятый враг, бог Ягве. Императора удивляет и озадачивает, даже вне всякого личного интереса к Луции, как удалось Ягве привлечь эту женщину на свою сторону и отвратить ее от Юпитера, которому она принадлежит в силу самого своего рождения. Он необыкновенно хитрый бог, этот Ягве, и Домициан должен с величайшей осмотрительностью рассчитывать каждый свой шаг. Он заранее отметает всякое подозрение, что Луцию и еврея может связывать постель. Если бы тут была замешана плотская похоть, оба старались бы скрыть свои отношения. А вместо этого еврей, несомненно ослепленный своим богом, перед всем Римом и с одобрения императрицы бросил ему вызов. Проще всего, разумеется, было бы стереть в порошок всех: еврея Иосифа, его приплод, мальчишку Матафия, и Луцию вместе с ними. Но Домициан, к сожалению, слишком хорошо знает, что это простое средство действует совсем не так радикально, как можно было бы надеяться. Слишком многие отравлены ядом еврейского сумасбродства, и смерть нескольких отравленных остальных не пугает. Напротив, делает их еще более жадными к яду. Суеверие, если за него умирают, приобретает не горечь, но сладость. Как ему искоренить восточное безумие? Всякое средство сгодилось бы. Лукавство, любовь, угрозы. Но где найти хоть какое-нибудь средство? Он не находит никакого. Он собирается с мыслями, идет в домашнее святилище, он просит совета у своей богини, богини ясности, у Минервы. Он льстит ей, угрожает ей, снова льстит, погружается в нее. Большими, выпуклыми, близорукими глазами он впивается в большие, круглые, совиные очи богини. Она не поддается, она не отвечает. Безмолвно и мрачно смотрит она на него своими глазами хищной птицы. Но он молит снова, собирает все силы, заклинает ее —